За его спиной захлопнулась массивная на тугой пружине входная дверь в здание. Валдаев замер на миг. Ему в лицо дохнуло теплым ветерком. Погода сегодня выдалась солнечная. Изумительная погода. Почти лето. Вот только где она? Радость. Он качнулся, будто от резкой слабости, и подумал, что у него сейчас подкосятся ноги, и он рухнет на тротуар. Но слабость длилась долю секунды. Он как бы перешагнул через барьер. Так оно и было. Все. Нет теперь корреспондента газеты «Запределье» Валерия Валдаева. Есть безработный Валерий Валдаев. Человек с непонятным статусом, у которого не в порядке с памятью, у которого при странных обстоятельствах исчезла любовница, за которым ходит смерть с косой, и которого все, будто сговорясь, решили сжить сосвету. Интересно, можно математически описать допустимое по теории вероятностей количество неприятностей, которые выпадают на долю человека? Сколько всего посыпалось на него? Это любая теория вероятностей надорвется. Лопнет мыльным пузырем. Валдаев съежился. Солнце не грело его. Холод жег его изнутри. Внутри него все росла и наливалась тяжестью холодная склизкая масса, пожирающая его нервы, волю к жизни. С каждым днем для него действительность становилась все более призрачной и чужой. И Валдаеву казалось, что эта новая, непонятная его жизнь все ближе сближается со смертью. В тяжелые минуты смерть все чаще казалась ему освобождением. Он неуверенно огляделся, согнувшись, пошел по краю тротуара рядом с проезжей частью. Железным потоком на большой скорости неслись машины. Вдруг его ошпарила мысль. А ведь все просто. Не нужен даже его фирменный ремень, приглянувшийся ему в ту жутковатую ночь. Ведь есть этот поток автомобилей. Они несутся быстро и мощно. Немного нужно усилий, чтобы ступить на проезжую часть. И вон тот Ниссан не успеет ни притормозить, ни вывернуть. И будет дребезг бьющегося стекла, металлический грохот и царство покоя. Он шагнул, зажмурившись на дорогу. «Осторожнее!» — резко дернули его за рукав сзади. «Куда вы лезете?» Валдаев сгорбился еще сильнее, обернулся. Увидел своего спасителя. Мужчину лет 40 в зеленой рабочей робе. «Спасибо, я случайно. Правда случайно?» — пробормотал Валдаев. Ему хотелось оправдаться перед этим человеком, но тот, улыбнувшись, отправился дальше. «Случайно», — прошептал Валдаев. Мир вдруг заиндивел, стал еще менее реальным. Валдаев на автомате добрался до дома. Он автоматически опускал жетоны, взяв метро. Автоматом ломился в автобус. Спроси его, он вряд ли бы вспомнил хоть эпизодик из этой поездки. Он и раньше был изрядно рассеян, нередко думал о чем-то своем в потоке людей и забывался. Но сейчас он не думал ни о чем. Он был во власти непролазной тоски, которая вирусом пожирала его существо. И знал, что если в ближайшее время не выберется из этого состояния, погибнет. Безработный, бесполезный, безнадежный, будто ржавое колесо вращалось в его мозгу. Он добрался до квартиры, упал на диван и уставился в потолок. Потом потянулся к книге, попытался читать. Буквы складывались в слова, слова в предложения. В написанном был какой-то смысл, но он совершенно не волновал Валдаева. Он взвесил в руке книжку и вдруг изо всей силы запустил ею в стену. Потом схватил лампу и шарахнул ее о пол. Туда же последовала хрустальная ваза. Он потянулся к пепельнице, которой хотел засадить в сервант, но рука сама опустилась, будто вдруг отяжелела. Порыв прошел. Валдаев немножко сбросил накопившееся отчаяние, однако попытка вырваться из ирреальности этого мира провалилась. Мир продолжал существовать за бронированным стеклом. И за этим стеклом он кипел. Кипел беспокойно, как вскипают готовые взорваться химикаты. Они пришли в 10:30. Забарабанили в двери. Почему-то им претило воспользоваться звонком. «Кто?» — спросил Валдаев. «Открывай!» — донесся грубый, знакомый голос.